Ключи глазного доступа. Когда мы общаемся с недостаточно хорошо знакомыми нам людьми, то не всегда имеем возможность сразу же по разговору определить их ведущие репрезентативные системы. Но и в этом случае есть способ установить качественный раппорт – обратиться к ключам глазного доступа, которые были открыты основателями НЛП Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером. Суть их открытия в том, что движение глаз человека напрямую связано с тем способом, каким его мозг обрабатывает информацию – визуально, аудиально или кинестетически. Но не только. Благодаря движениям зрачков можно понять, как мозг работает с образами, вспоминает их или создает в воображении. Ключи глазного доступа – способ, позволяющий по движениям глаз определить, какая репрезентативная система является активной у человека в данный момент и в каком именно режиме она работает. Иными словами, воспринимает он визуальные, аудиальные или кинестетические образы, а также создаются ли эти образы им самим в данный момент или он обрабатывает образы из своих воспоминаний. Как правило, мы не следим за движениями своих глаз или глаз собеседника, когда о чем-то говорим или думаем. Между тем, эти движения не носят случайный характер. Они подчиняются определенным закономерностям, связанным с особенностями работы головного мозга. Вот эти закономерности, выявленные Гриндером и Бендлером. Если зрачки движутся вверх и вправо, относительно самого человека, а не того, кто на него смотрит, то есть в сторону его правого уха, то с большей долей уверенности можно сказать, что он вспоминает какие-то зрительные образы. Если зрачки движутся вверх и влево, то в сознании человека какой-то зрительный образ создается, конструируется, возникает прямо сейчас. Если зрачки обращены вверх или прямо перед собой, сознание человека обрабатывает какие-то зрительные сигналы. Если зрачки движутся вправо по горизонтали, человек вспоминает какие-то звуки или слова. Если зрачки движутся влево по горизонтали, человек прямо сейчас оформляет мысли в слова, сочиняет какой-то текст, думает, что сказать собеседнику, или, может быть, создает звуки, например, мелодию, в своей голове. Если зрачки движутся влево и вниз, человек к чему-то прислушивается, а может быть, слушает внутренний голос, интуицию. Если зрачки движутся вниз или вправо-вниз, значит, человек находится во власти ощущений, кинестетических сигналов. Конечно, эта схема не может быть абсолютно точной во всех случаях. Во-первых, она справедлива только для правшей. Улившие движения зрачков в каждом случае будут в противоположную сторону. Во-вторых, не редкость, когда человек обрабатывает в своем сознании сложный образ с визуальными, аудиальными и кинестетическими характеристиками. В этом случае глаза будут принимать различные нетипичные положения. В-третьих, человек может быть в растерянности, чего-то не знать или не понимать, или делать выбор между разными образами, сравнивать их. Тогда его глаза могут быть или неподвижными, или двигаться безо всякой системы. Одним словом, существуют исключения. Но все же во многих случаях и для большинства людей ключи глазного доступа неплохо работают. Вы можете убедиться в этом на собственном примере, понаблюдав за автоматическими движениями своих зрачков в ситуациях, когда вы представляете или вспоминаете зрительные образы, звуки или ощущения. Давайте проведем небольшой тест. Вспомните, как выглядела ваша любимая игрушка в детстве. Обратите внимание на движение ваших глаз. Если вы правша, то они обращены вправо и вверх, не так ли? Это положение глаз характерно для того, кто вспоминает зрительные образы. Теперь представьте себе, как бы мог выглядеть зеленый попугай с большим павлиньим хвостом. Зрачки повернулись влево и вверх? Да, именно так мы смотрим, когда пытаемся сконструировать в воображении никогда не виданный образ. Проверьте, не напряжены ли стопы ваших ног, нет ли в них усталости, не надо ли их расслабить. Вполне естественно, если ваши зрачки направились при этом вправо-вниз. Так происходит при обработке кинестетических сигналов. Какие слова из услышанных вами вчера или сегодня в течение дня запомнились вам больше всего? Вспоминая это, вы вполне вероятно заметите, что ваши зрачки направлены вправо по горизонтали. Так происходит, когда мы вспоминаем слова и вообще любые звуки. Что бы вы могли сейчас рассказать о своем самочувствии? Вы задумались, и ваши глаза обратились влево по горизонтали. Это характерно для ситуации, когда мы подбираем слова, чтобы выразить мысль. Конечно, подобные движения глаз бывают иногда очень короткими, длятся буквально 1-2 секунды, к тому же они могут быть малозаметными. Но все же при некотором навыке можно научиться их замечать. А это значит, вы получите ключ к тому, что происходит в сознании вашего собеседника. Для чего это может быть полезно? Конечно, для того, чтобы установить с ним рапорт и найти взаимопонимание. Представьте, что вы о чем-то спросили собеседника и видите, что его глаза направлены вниз и влево. Вы сразу понимаете, что он обдумывает ваши слова, прислушивается к своему внутреннему голосу. Если вы в этот момент скажете «Конечно, вам нужно обдумать это» или спросите «К какому выводу вы склоняетесь?», вы попадете в точку. Для собеседника вы окажетесь очень чутким, понимающим человеком, который хорошо чувствует его состояние, знает, что творится у него внутри. В такой ситуации рапорт устанавливается практически мгновенно. Собственно, одна из задач НЛП в том и состоит, чтобы помочь нам стать очень чуткими, понимающими, внимательными собеседниками, такими, которым хочется доверять и перед которыми можно открыть душу. Используйте, пожалуйста, эти возможности во благо себе и окружающим. Задание. Тренируйтесь выявлять ключи глазного доступа. Задайтесь целью научиться внимательно смотреть людям в глаза с целью замечать, как движутся их зрачки, когда вы с ними разговариваете. Для начала это лучше делать с кем-то из друзей, кто согласится помочь вам в занятиях по НЛП. Если такого человека нет, можете тренироваться, просто разговаривая с близкими, и даже не обязательно их посвящать в суть ваших занятий. Попробуйте как бы между делом задать человеку несколько вопросов и проследить, как при этом будут двигаться его глаза. Вот примеры таких вопросов. Вопросы на воспоминания визуальных образов. Ты помнишь дом, в котором жил в детстве? А как выглядела твоя детская комната? На вчерашней выставке были картины с изображением пейзажей? Ты не помнишь, наша прежняя соседка была блондинка или брюнетка? Какое платье было у Примадонны в опере? Лес, который мы сейчас проехали, был хвойный или лиственный? Вопросы на конструирование визуальных образов. Интересно, как бы выглядел наш дом, если выкрасить его в красный цвет? Представь, что перед тобой целый чемодан денег. На что бы ты их потратил? Вот если бы сейчас перед нами было море или целая поляна цветов. А если бы в нашем районе построили огромный небоскреб, как бы это выглядело? Как ты представляешь себе героя книги, которую сейчас читаешь? Вопросы на воспоминания аудиальных образов. Как звучало то стихотворение, которое мы учили в школе? Что за песня была в том фильме? Помнишь, как шумел морской прибой? Вспомни, как в весеннем лесу поют птицы. Что сказал тебе хозяин дома на прощание, когда ты уходил из гостей? Какой голос был у твоей первой учительницы? Вопросы на конструирование аудиальных образов. Интересно, если бы холодильник умел говорить, какой голос у него бы был? Как ты думаешь, что хочет сказать тебе твоя собачка? Если бы ты был писателем, какими словами ты бы мог описать самый красивый рассвет в горах? Представь, как прозвучит эта песенка, если спеть ее басом. Самые добрые слова на свете. Какие они? Вопросы на воспроизведение кинестетических образов. Представь, что купаешься в теплом море. Помнишь свою шубу? Как было в ней тепло и уютно? Что за аромат был у тех духов? А что чувствуешь, когда идешь босиком по траве? Тебе было тепло или холодно в этой куртке в прошлые выходные во время прогулки? Научившись выявлять ключи глазного доступа во время таких тренировочных упражнений, вы со временем без труда начнете замечать движение глаз собеседника во время любого общения.